Глава вторая. Я в поэзии историк. Одним из предметов особенной гордости Игоря Северянина было то, что в жилах северного барда струится кровь Карамзина. Он действительно приходился дальним родственником Николаю Михайловичу Карамзину по линии матери и декларировал эту родственность, объявив о своей позиции поэта-историка. Это заявление вызвало усмешки современников, резонно возражавших, что историзма, как мировоззренческого принципа его творчества, не содержало. Библейские или средневековые мотивы в его книгах были рядовыми стереотипами и из круга таковых не вышли. Историзм Северянина, однако, ярко обнаруживается в другом, в открытом и прямом автобиографизме его стихов. Пожалуй, ни у кого из русских поэтов стихи и биография так не переплетались и так не дополняли друг друга, как у Северянина. Можно весьма детально и точно описать жизнь поэта, пользуясь только его стихами. Такие попытки делались. А биография поэта становится тем стержнем, на основе которого его стихи могут быть представлены как целостная, упорядоченная картина. Игорь Северянин, через дефис, псевдоним Игоря Васильевича Лотарева. Необходимо подчеркнуть, что сам поэт всегда писал свой псевдоним через дефис. Он воспринимался им как второе имя, а не как фамилия. Помимо внутренней музыкальности звучания, в таком именовании скрывался глубокий внутренний смысл. Имя Игорь было дано мальчику по святцам в честь героического древнерусского князя Игоря Олеговича. Икона этого святого хранилась в эстонском домике поэта в Тойле. Приложение «Северянин» делало псевдоним близким к царственным именам и означало «место особенной любви», как приложение «Сибиряк» в псевдониме «Мамина». Впоследствии в восприятии публики и критики приложение «Северянин» было переосмыслено как «имитация фамилии». Традиция эта закрепилась, как закрепилась и традиция одностороннего истолкования поэта только по его экстазным стихам. Игорь Лотарев родился 16 мая 1887 года в Петербурге. «Родился я, как все, случайно, был на Гороховой наш дом». Так повествуется об этом событии в автобиографической поэме «Роса оранжевого часа». 1923 год. В прозаических воспоминаниях «Уснувшие весны» уточняется лишь адрес. «Мы жили тогда в своем доме на Гороховой улице 66». Судьба поэта из воспоминаний Игоря Северянина. «Встречи с прошлым». Выпуск 4. Москва. 1982 год. Страница 134. Отец поэта Василий Петрович Лотарев происходил из владимирских мещан, но сумел получить образование, стал военным инженером и дослужился до чина штабс-капитана. Мать Наталья Степановна принадлежала к дворянскому роду Шеншиных. По линии матери, которая в первом браке была замужем за генерал-лейтенантом Домонтовичем, родственниками поэта были Александра Михайловна Калантай, урожденная Демонтович, и выдающаяся певица Евгения Константиновна Мравинская по сцене «Мравина». До 10-летнего возраста Игорь жил и воспитывался в Петербурге. В 1896 году, после некой семейной драмы, отец, к тому времени вышедший в отставку, переехал с сыном к своим сестре и брату, жившим в Череповецком уезде Новгородской губернии. Там, в большом имении на берегу реки Суды, в одном из живописных уголков русского севера, прошли отрочество и юность поэта. Мы были к утру на лазурной суде, от станции верстах в семи не больше. Именье дяди при впадении Кемзы в мою незаменимую реку. Лиловый дом на берегу высоком, вокруг глухие хвойные леса. Это стихи из другой автобиографической поэмы северянина «Падучая стремнина», 1922 год. Как причудливо сочетается в них общая метафоричность стиля с бытовой точностью описаний. Я вспоминал свою любовь былую, любовь души двенадцати весенней, к другой душе пятью годами старше. Я вспоминал любовь к кузине Лиле, смотря на эти милые когда-то по детским впечатлениям места. Деловой документ «Автобиография поэта» сообщает почти о том же. Там, на любимой суде, Игорь познал первую идеальную любовь к кузине Лиле, дочери брата отца, которая была на 5 лет его старше. Автор осознал себя поэтом благодаря этой любви. Он начал писать стихи 8-летним мальчиком. Первые поэтические произведения, включавшиеся им позже в собрание сочинений, датированы 1896 годом. Эти мальчишские и юношеские стихи были, конечно же, подражательны, слабы и не выдерживали никакой критики. Объединявший их 8-й том собрания поэз северянина, он назывался «Ручьи в лилиях», готовившийся в пору его наивысшего поэтического успеха, так и не вышел в свет. Однако показательно само намерение северянина издать эти стихи. Издать не как шедевры словесного искусства, а как необходимые вехи творческого пути, без которых не понять историю становления поэта. Из истории, как и из песни, слова не выкинешь. Показательно и то, что все стихи северянина, за единичными исключениями, имеют авторскую датировку. Иногда указывается не только год, но и месяц, и день написания, и место, где это стихотворение создано. Дата становится частью текста. Она совершенно необходима для поэта-историка, избравшего самого себя в качестве объекта художественного исследования. Показательно, наконец, то, что северянин никогда не подправлял свои ранние стихи, никогда не пытался улучшить их. В контексте исторического сознания такое улучшение тоже представлялось бессмысленным.